Во время последних стрельб, скорострельные 140-миллиметровые орудия «Антория» оказались практически небоеспособны. Наблюдались постоянные осечки, а на некоторых орудиях просто не закрывались замки после заряжания. Часть снарядов вообще приходилось вбивать в ствол киянками 2, а потом ими же забивать на место затворы. В результате скорострельность не превысила одного выстрела в 3 минуты. При этом часть орудий вышли из строя после не более чем полудюжины выстрелов. На этом фоне размеренно стреляющие старые русские 6-дюймовки флагмана «Инфанты Марии Терезии» выглядели истинно скорострельными орудиями. Если не учитывать, конечно, новейшие действительно скорострельные армстронговские пушки крейсера «Кристобаль Колон». Несколько лучше обстояло дело с главным калибром, в котором 4 11-дюймовки из 8 заменили на русские 9-дюймовки. Аналогичные 9-дюймовки поставили и на невооруженные до того «Кристобаль Колон 3», а остальные орудия отремонтировали, используя части от снятых с кораблей пушек. Вот только даже при стрельбе из этих, полностью исправных орудий, в щиты не попали ни одним снарядом. И с таким флотом на еле выдающих 12-14 узлов полного хода кораблях, с нестреляющими орудиями, испанцы шли в бой против недавно построенного и весьма современного флота североамериканских штатов. Воистину нация Дон Кишотов 4. Анжу отодвинул в сторону прочитанный журнал. Вот только сражаться им придется отнюдь не против мельниц. Североамериканцы – враг сильный, упорный и коварный. Начать боевые действия до объявления войны – на такое только они и способны. Действительно, американские корабли покинули базу в Кей-Уэсте за сутки до официального объявления войны, перехватывая ничего не подозревающие испанские суда до получения ими сообщения о ее начале. И блокаду Гаваны, Матанасаса и Сьенфуэгаса они объявили и установили в тот же день. Причем североамериканцы, ничуть не стесняясь, написали об этом в армии Нейви, газеты даже включили в постановление Конгресса об официальном объявлении войны. А войну пришлось объявлять уже испанцам, и то, вечером следующего дня, после получения сведения о фактическом начале боевых действий 5. Петр встал и прошелся по каюте. Ему повезло. Как наблюдателю, к тому же имеющему придворную должность, Анжу, несмотря на незначительный чин лейтенанта, предоставили отдельную каюту. Поэтому расположился Петр комфортно, имея возможность даже и рассортировать полученные газеты и собственноручные записи по описываемым ими событиям. Жаль только, что с началом блокады Сантьяго никаких новых известий получить не удалось, а очень хотелось узнать, что же сейчас происходит у Манилы. Первое крупное морское сражение действительно произошло не в Атлантике, а на Тихом океане. Пока эскадра сервера готовилась отправиться в путешествие через Атлантику, эскадра американского адмирала Дьюи, сосредоточенная в Гонконге еще в марте, заранее запаслась углем, продовольствием и боеприпасами. Получив сообщение о начале войны, Дьюи отправился к Филиппинским островам, имея в составе эскадры, кроме прочего, два новых бронепалубных крейсера первого ранга с 4 8-дюймовыми орудиями каждый и один второго ранга с 2 8-дюймовками. Испанский адмирал Монтихо собирался обороняться на позиции у входа в бухту Субик, угрожая тылу американской эскадры, идущей к Маниле. Однако по настоянию командования гарнизона филиппинской столицы он расположил корабли у берега, чтобы защитить город от обстрела американскими кораблями. 1 мая состоялось первое и единственное сражение между эскадрами Дьюи и Монтихо у мыса Кавити. В светлую лунную ночь корабли коммодора Дьюи, бронепалубные крейсера «Олимпия», «Балтимор», «Рейли», «Бостон», канонерские лодки «Конкорд» и «Петрила», «Виза», «Маккуллах» и два парохода вошли в Манильскую бухту. Тихим ходом североамериканцы прошли через незащищенные ни заграждениями, ни минами вход и к рассвету оказались около бухты Кавити, рядом с одноименным городком. Около в 5 часов утра испанцы и американцы обнаружили друг друга и начали перестрелку. В стоящей на якоре эскадре Монтихо имелись малые небронированные крейсера «Рина Кристина» и «Сладе Куба» и «Сладе Лузен», «Дон Хуан де Астурия», «Дон Антонио де Ула Веласка» и деревянный крейсер «Кастилья», а также несколько канонерских лодок. Самые мощные, при этом не скорострельные, орудия на его кораблях имели калибр в 15-16 сантиметров. Испанцев поддержали огнем береговые батареи из фортов, в которых было всего несколько современных орудий. К тому же их огонь, открытый на дистанции в 30 кабельтов, оказался полностью недействительным, не давая даже близких накрытий. Впрочем, испанские корабли стреляли немногим лучше. Поэтому американцы, игнорируя обстрел неприятеля, подошли ближе и ответили массированным обстрелом из своих более скорострельных и более крупнокалиберных орудий. Перестрелка продолжалась примерно с полчаса. Потом американцы отошли, видимо, получив попадание в корабли, но продолжая вести огонь по испанцам из своих 8-дюймовых орудий. Еще примерно через полчаса они вновь приблизились, стреляя из всех калибров. К этому времени три испанских крейсера, Рина, Кристина, Дон Хуан де Астурия и Кастилья, уже горели. Около половины восьмого Дьюи приостановил бой и отошел, чтобы дать командам время позавтракать. Петр подозревал, что причина отнюдь не в завтраке, а в полученных его кораблями повреждениях или, как писали некоторые газеты, в недостатке снарядов. Но у испанцев ситуация складывалась еще хуже. Три крейсера, из которых два самые сильно вооруженные, сгорело, один корабль затонул, а остальные, как и береговые батареи, вынуждены были прекратить огонь. Очевидно, проанализировав донесение о происходящем и поняв, что произошло, в полдень Дьюи вернулся к Кавите. Бой возобновился, закончившись примерно через час полным уничтожением испанской эскадры. Некоторые корабли были потоплены, остальные выбросились на берег и сгорели, уничтоженные своими командами, не желающими отдавать их врагу. Береговые батареи были также подавлены и прекратили огонь. На следующий день североамериканцы обстреляли и разрушили береговые батареи у Кавите, после чего высадили десант и захватили форт, объявив о блокаде Манилы. Командующий обороной города генерал Базилио Аугустино и Давила, как сообщали газеты, имеющего под своим началом не менее чем 7-тысячный гарнизон регулярной армии, капитулировать отказался. Тем более, что десантных сил у американцев было мало, а местные туземцы их поддерживать не стремились. Поэтому в САСШ начали собирать новый отряд судов с десантом, который должен был усилить эскадру Дьюи и перенести боевые действия на сушу. Но, как сообщалось в последних полученных перед началом блокады газетах, в Манилу прибыли корабли восточно-азиатской эскадры Германии и российские крейсера «Рюрик» и «Забияка». Кроме них, в бухте Субик собрались британские крейсеры «Иммортелити» и «Канонер Калайнит», французский крейсер «Бюже» и итальянский крейсер «Марко Поло». Известие о бое у Кавите застало эскадру «Серверы» в море. По странному совпадению, она вышла из порта как раз в тот день, когда американцы подошли к Манильскому заливу, а потом медленно и неторопливо ползал через Атлантику, сберегая машины и таща на буксире миноносцы. Впереди авангардом шел Кристобаль Колон как самый быстроходный из крейсеров отряда. За ним двумя колоннами шли крейсера «Инфанта Мария Терезия» с адмиралом Акиндо и «Бискайо» с императором Карлосом V. Отдельной колонной шли транспортные суда, тащившие на буксире четверку истребителей контрминоносцев «Террор», «Фурор», «Плутон» и «Прозерпину». Прикрывали строй с тыла два авиза «Донья Мария де Малина» и «Дон Альваро де Базан». Как обычно в море во время длительного плавания, через пару дней единственным развлечением для Анжу стало чтение книг и журналов. Но на этот раз к чтению добавились практические уроки испанского, получаемые в разговорах с офицерами корабля «Инфанта Мария Терезия». И если в начале похода испанцы не могли сдержать улыбки, слушая его выговор, то к концу его командир корабля, капитан первого ранга Виктор Мария Конкасыпалау, похвалил Петра за истинно кастильское произношение и бойкую речь. К середине мая эскадра подошла к французской Мартинике, и адмирал отправил авиза Альвара и Марию в порт де Франс. Пока эскадра дрейфовала в море, два маленьких кораблика сбегали к острову и вернулись с разочаровывающим сообщением, что французы, ссылаясь на нейтралитет, категорически отказались предоставить эскадре уголь, а его требовалось много. За время плавания неожиданно выяснилось, что все корабли съедают угля намного больше нормы. Адмирал отреагировал на известие сдержанно, всего пару раз упомянув в речи святого Якова Компостельского и Деву Марию, и приказал взять курс на голландский остров Кюрасао. У этого острова, как узнал Петр, планировалось встретиться с угольщиками. Однако на рейде Вильгельмстада вместо трех испанских и двух немецких пароходов оказался всего один немецкий угольщик. Голландцы тоже заявили о нейтралитете, но разрешили перегрузить уголь прямо на рейде Вильгельмстада и даже не стали настаивать на строгом исполнении правила 24 часов 6. В результате удалось не только погрузить уголь, но и слегка подремонтировать корабли, особенно машины, изношенные за переход через океан. Из полученных газет от местной администрации испанцы узнали, что Сан-Хуан на острове Пуэрто-Рико, куда направлялась эскадра, подвергся бомбардировке и блокирован американскими кораблями. Посчитав, что его там ожидает весь флот США, адмирал Сервера решил привести эскадру в порядок в Сантьяго-де-Куба, в южной части острова, которую американцы еще не блокировали. Он планировал дать экипажам отдых, загрузить уголь и затем уйти в Гавану. К 22 мая испанцы пришли в Сантьяго и обнаружили, что вопреки имеющимся у командующего сведениям, местный порт имеет крайне ограниченные судоремонтные возможности, наличные запасы угля невелики, а береговая оборона настолько слаба, что ее можно вообще не учитывать в расчетах. Когда же испанцы были обнаружены летучей эскадрой коммодора Шлия, привести корабли в порядок и уйти они не успели. Американцы, подтянув к Сантьяго основные силы под командованием адмирала Симпсона, организовали полную блокаду порта с моря. В результате эскадра «Сервер» оказалась заблокирована в этом порту. К сожалению, слабые ремонтные мощности и отсутствие сухого дока в Сантьяго оказались роковыми для эскадры. Испанцы не могли привести порядок потрепанные за время похода механизмы кораблей. Кроме того, за длительный поход корабли сильно обросли и без чистки днища в сухом доке не могли развить полную скорость. Из двух десятков 140-миллиметровок полностью боеспособными оставалось не более половины. Положение с артиллерией оказалось почти катастрофическим из-за плохого качества испанских снарядов. Как узнал Анжу, из почти 3000 снарядов к орудиям «Антория» только 620 снарядов и зарядов к ним оказались полностью исправными. Длительный поход через океан выявил еще одну неожиданную проблему. Как оказалось, на кораблях эскадры не хватало опытных кочегаров и механиков, из-за чего имелся и перерасход угля, и сильный износ работавших в неправильных режимах машинных установок. И решить ни одну из этих проблем, к которым скоро добавился недостаток продовольствия, в Сантьяго было невозможно. Но и прорваться сквозь блокирующую эскадру «Свивера» американцев, в которой состояло целых 4 броненосца и 2 броненосных крейсера, шансов практически не имелось. Тем более, что американцы боялись войти в гавань Сантьяго из-за угрозы минных заграждений, а обстрелы порта на максимальной дистанции оказались безрезультатны. Поэтому их командование решило взять город с суши. Неподалеку был высажен многотысячный десант у деревень Дайкери и Сибони. Испанский отряд под командой генерала Линареса успешно оборонялся у поселка Лагуа-Симаса. Начавшись с орудийной и ружейной перестрелки, он закончился штыковым ударом испанской пехоты, вызвавшим панику у поспешно отступившего противника. Американцы, по донесениям, потеряли до 2000 человек убитыми, ранеными и пленными. Но после успешного боя испанцы вынуждены были отойти, так как силы североамериканцев превосходили отряд Линареса в численности как минимум в 5 раз. Кроме того, американцы подтянули осадные орудия калибром в 5,5 дюймов, а подкрепление отряд так и не дождался. Произошло еще несколько стычек, однако в итоге американский десантный корпус все же осадил Сантьяго. Причем ни одна из стоявших в этой провинции дивизий на помощь гарнизону не выступила. Маршал Бланко, кажется, надеялся, что прикованные к Сантьяго американцы рано или поздно сами уйдут, не сумев захватить город. Адмирал Сервера вынужденно усиливал оборону за счет своих сил. Моряки эскадры были привлечены к строительству укреплений вокруг города и их обороне. Их усилиями обустроены береговые батареи, выставлены минные заграждения. Несколько раз по атакующим частям американцев открывали огонь тяжелые орудия крейсеров. Однако осажденный город испытывал острую нехватку продовольствия. Поэтому моряки еще и не доедали при тяжелой физической работе и бессонных боевых дежурствах. Часть экипажей так и осталась на берегу, в морской пехоте. А несколько дней назад американцы попытались заблокировать гавань, затопив на рейде пароход. Брандер был поврежден испанскими береговыми батареями, а затем накрыт огнем артиллерии контрминоносца «Плутон» и броненосного крейсера «Биская». «Биская» добился попадания в мостик парохода несколькими снарядами. В результате брандер затонул не там, где планировали североамериканцы. Но тревожный сигнал все поняли. Решено было прорываться из осажденного порта, тем более, что этого требовали и полученные с прорвавшимся в город отрядом инструкции из Мадрида. А чтобы прорыв получился успешным, решено было рискнуть, отправив в ночную атаку миноносцы, а для отвлечения внимания американцев и прикрытия атаки использовать авиза. К этой атаке испанцы сейчас и готовились, а Анжу, чтобы не мешать и не нервировать занятых делом людей, ушел к себе в каюту. Отрядом контрминоносцев командовал фанатичный сторонник французской молодой школы 7 капитан первого ранга Фернандо Вильямил Фернандес и Куэта. Именно он в свое время сумел доказать необходимость постройки деструктора скоростного контрминоносца с большим, чем у обычных миноносцев водоизмещением. Его развитием являлась четверка контрминоносцев эскадры «Серверы». В отличие от других испанских командиров, Фернандес готовил свои корабли к бою даже все время пребывания в порту, не отдав на берег ни одного человека из команд контрминоносцев. И теперь поклялся командующему, что сделает все возможное, чтобы повредить броненосцы североамериканцев. Двое суток экипажи ночами тренировались на миноносцах, а днем по очереди изучали силуэты вражеских кораблей, крейсировавших и дрейфовавших перед гаванью, а заодно и готовили торпеды к бою. Выполнение ночной атаки облегчалось тем, что мористей линии блокады располагались несколько судов и яхт с корреспондентами. Как истинно гражданские люди, капитаны, команды кораблей и корреспонденты не заботились о маскировке. Их суда всю ночь светили всеми огнями не хуже маяков, сводя на нет все попытки американских военных моряков замаскировать расположение своих кораблей, выключив демаскирующие их огни. Дождавшись наступления темноты, первыми из гавани вырвались авиза. Имитируя атаку, они устремились прямо на дозорный крейсер «Рейли». Обнаружив атакующие корабли, на крейсере включили прожектор и открыли огонь из всех орудий. Стреляли североамериканские комендоры не лучше своих испанских коллег и в результате попали в атакующие авиза всего тремя снарядами калибра 47 мм. Главный калибр стрелял в темноту ночи, ни разу не попав в испанские корабли. Эта иллюминация послужила, надо заметить, дополнительным ориентиром для вышедших следом контрминоносцев. Разойдясь сначала парами, а потом по одному, они устремились к местам, на которых должны были стоять броненосцы. Наблюдатели на американских кораблях с увлечением наблюдали за атакой авиза от берега, почти не обращая внимания на другие направления. В результате атакующие миноносцы увидели в самый последний момент перед пуском торпед. Контрминоносец «Плутон» под командой лейтенанта Васкиса вышел прямо на броненосец «Айову» и выпустил по нему две самодвижущиеся мины, и отвернул, уходя в темноту от открывшего беспорядочный огонь из мелкокалиберных орудий броненосца. Одна из торпед не взорвалась, ударившись о борт и заставив посидеть сразу несколько слышавших этот звук матросов и офицеров. Вторая каким-то хитрым вывертом прошла мимо и ударила в борт вооруженной яхты «Игл», стоявшей рядом с броненосцем. Взрыв оказался слишком мощным для маленького кораблика, который быстро погрузился в воду, задрав к звездам корму, и унося с собой в царство Нептуна 60 человек из 64. Фурор лейтенанта Карли несколько отклонился от курса и вместо броненосца атаковал броненосный крейсер «Нью-Йорк». Получивший две торпеды, взорвавшиеся у борта, крейсер принял в трюмы почти 500 тонн воды и сильно накренился на левый борт, и вынужден был малым ходом отправиться к ближайшему берегу, выбросившись на мель. Ведомый Лина вставшим за штурвал командиром, лейтенантом Де Ла Рока, террор атаковал броненосец «Массачусетс» и выстрелил в него одной самодвижущейся миной. Вторая не вышла и аппарата, так как после атаки и взрыва не только броненосец, но стоявший рядом вспомогательный крейсер открыли ожесточенный огонь. Контрминоносцу, получившему несколько попаданий снарядами и их осколками, пришлось отвернуть на обратный курс. Прозерпина, которой командовал лично капитан Фернандес, вышла точно настоящей крайним в блокадном строю броненосец «Индиана». Но к этому времени тревога поднялась на всех кораблях американской эскадры. Атакующий контрминоносец попал прямо под свет внезапно включенного прожектора. Получив несколько попаданий снарядов мелкого калибра, испанцы успели выпустить самодвижущиеся мины, одна из которых попала почему-то в крейсер «Нью-Орлеан», стоявший перед броненосец ближе к берегу. Но сразу после этого в прозерпину попал тяжелый снаряд, судя по всему, не менее чем 8-дюймовый, попавший прямо в котел. Через несколько секунд обломки кораблика просто исчезли с поверхности моря, оставив плавать на волнах чудом уцелевшего матроса, впоследствии подобранного шлюпкой с «Индианы». Стрельба на кораблях американской эскадры, то затихая, то вновь усиливаясь, продолжалась, как минимум, пару часов. А выслушавший доклад вернувшихся в порт командиров миноносцев адмирал «Сервера» приказал готовиться к прорыву. Примечание. 1 «Армада Испаньол», название испанского флота. 2 «Для тех, кто не знает», «Киянка», «Деревянный молоток». 3 «Купленный в Италии броненосный крейсер типа «Гарибальди» имел на вооружении 2 254-мм орудия главного калибра. Испанцы посчитали их недостаточно эффективными, сняли и отдали обратно. Вместо них планировалось установить 240-мм орудие «Кани». Но ввиду их неготовности крейсер в нашей реальности отправили в бой, вообще без пушек главного калибра. 4 в то время говорили и писали именно так, Дон Кишот, а не Дон Кихот. 5 точно так же США действовали в текущей реальности. Эскадра Симпсона вышла в море 22 апреля, захватила несколько испанских пароходов и установила блокаду кубинского побережья. Войну официально объявила Испания только 23 апреля. В принятом 25 апреля Билле Конгресса США было написано, что война началась 21 апреля. 6. Согласно действовавшим правилам ведения войны на море, корабли воюющей страны могли задержаться в нейтральном порту на 24 часа для исправления повреждения и погрузки необходимых материалов. При превышении этих сроков корабли должны были интернироваться и разоружаться. 7. Молодая школа во Франции конца 19 века считала, что почти все задачи морской войны можно решить, используя несущие самодвижущие мины, торпеды, легкие корабли типа миноносцев. Последний бой имперского флота. Не скажет ни камень, ни крест, где легли. Из песни «Варяг» «Sit Transit Gloria Imperis 1». По задумке, корабли испанской эскадры должны были выйти из бухты сразу после атаки, перед рассветом, чтобы атаковать не успевших отдохнуть после ночного аврала и весьма вероятной паники североамериканцев. Но, как заметил начальник штаба эскадры Дон Камара, «Хочешь насмешить господа Бога? Расскажи ему о своих планах». Несмотря на полученные комендантом города указания от маршала Бланка и адмирала Серверы, моряков с сухопутного фронта отпускали весьма неохотно. Так что последние группы подошли примерно к 8 часам утра. Причем большинство прибывших матросов оказалось голодными, армейцы сэкономили на их пайках. И кормить матросов было особо нечем, им выдали сухарей по порции рома, которого как раз было море разливанное, так что некоторые ухитрились получить не по одной чарке. Где-то в половине 10 утра флагман эскадры вышел на чистую воду. На мостике его, среди испанских офицеров, стоял и лейтенант Анжу. Адмиралы Сервера и Камара просили его не рисковать и остаться в городе, но, получив решительный отказ, уважительно промолчали. И теперь Петр стоял на мостике с невозмутимым видом под уважительными взглядами испанских офицеров, опасаясь только одного, что кто-нибудь заметит его страх. А страшно ему было куда больше, чем во время войны с японцами. Там он находился при деле, отвечал за людей и орудия. Теперь же просто ждал чего-то. 5 испанских крейсеров шли кильватерной колонной. Впереди, флагман инфанта Мария Терезия, за ней мателотами Биская Кристобаль, колонна Альмиранте Акинда и император Карлос V. Несколько отставая, за этой колонной шла вторая, из-за виза Донья Мария де Малина и 2 контрминоносцев, Плутонный Фурор. Поврежденные в ночном бою Авиза Дон Альвара и контрминоносец Террор пришлось оставить в гавани. После выхода из пролива, все испанские корабли увеличили скорость до 14 узлов и взяли курс на американский крейсер «Бруклин». Этот американский корабль адмирал Сервера считал самым опасным противником, способным помешать прорыву эскадры из-за большой скорости хода. Поэтому адмирал приказал первым атаковать этот крейсер, после чего прорываться курсом на запад и в конечном итоге идти в Гавану. Испанцы считали, что они смогут уйти, имея преимущество в скорости хода над броненосцем североамериканцев. Кроме того, по донесениям, после ночной атаки у американцев оставалось в строю не более чем 2 исправных броненосца и броненосный крейсер. Американцы, дрейфовавшие на малом ходу на тех же местах, что и ночью, носами к проливу из опасения повторной минной атаки, заметили испанцев сразу после выхода из пролива. Одновременно на нескольких кораблях подняли флажные сигналы «Неприятель выходит», дополненные сигнальными выстрелами из пушек крейсеров «Рейли» и «Бруклин». Командир и экипаж, стоящий на траверзе левого борта «Бруклина» ближе к берегу, вооруженной яхты «Виксен», внезапно обнаружили, что на них надвигается целая колонна бронированных гигантов. Напуганная перспективой оказаться между 2 огней, с вражеского берега и кораблей противника, команда яхты действовала настолько быстро, что вполне могла попасть в книгу рекордов Гиннесса. В результате, инфанта Мария Терезия и Бруклин успели сделать только по одному выстрелу, а яхта уже шла где-то за кормой американского крейсера. Командиры североамериканцев, не дожидаясь указаний, сразу двинули корабли вперед, наперерез испанской армаде, открыв огонь по головному крейсеру. Впрочем, они быстро поняли, что набрать скорости и устроить испанцам кроссинг-Т они не успевают, и начали последовательно на параллельный курс, стремясь нагнать кильватерную колонну противника. Но пока испанцы шли быстрее, и потому большая часть американских снарядов либо падала в море, либо изредка попадала по 2 концевым кораблям. Вот только самым крайним мателотом в колонне шел менее всех защищенный крейсер «Император Карлос V», однако первыми обменялись выстрелами крейсера «Бруклин» и флагман испанской эскадры. Обнаружив, что крейсер идет прямо навстречу колонны неприятеля, коммодор Шлей приказал повернуть право на борт. Стремительно развернувшись, американцы встретили инфанту Марию Терезию продольным огнем артиллерии левого борта. Адмирал сервера приказал также отвернуть вправо, чтобы разойтись с североамериканцами контркурсами и открыть ответный огонь. За ним последовали все мателоты. Бруклин, развернувшись по кругу вправо, лег на параллельный испанцам курс и продолжил перестрелку на дистанции около 7 кабельтов. За ним мателотом пристроился Техас, открывший огонь из 6-дюймовых орудий и одной из 12-дюймовок с 21 кабельтова, став кильватер кораблю коммодора Шлея. Броненосец начал стрелять всем бортом. Впрочем, его 12-дюймовка стреляла так медленно, что никакой опасности практически не представляла. Интереснее всех маневрировал броненосец Айова. Выстрелив в сторону испанского флагмана примерно с 30 кабельтов, он, набирая скорость, пошел прямо на испанские корабли, но на расстоянии около дюжины кабельтов развернулся влево и отстрелялся из орудий правого борта по инфанте Марии Терезии. Потом снова развернулся, уклоняясь заодно от ответных залпов испанцев, а потом повторил маневр с левым поворотом, снова обстреляв флагман серверы, попав при этом сразу двумя 12-дюймовыми снарядами в корму испанского крейсера, и только затем, вновь совершив несколько маневров, развернулся влево. Но как оказалось, этот новейший из броненосцев имел самый малый ход из всех американских кораблей. Шедший сначала третьим, он начал понемногу отставать, и его обогнал «Орегон». Оказавшись на параллельном курсе с одним из концевых испанских кораблей, Айова начал перестрелку с крейсером «Кристобаль Колон». Команда «Орегона», закаленная переходом через два океана, смогла в этом бою показать наилучшие результаты правильной эксплуатации машин и механизмов. Броненосец, имевший паспортную скорость не более 16 узлов, в бою временами давал все 17, обгоняя своих соратников. Стреляли орегонцы тоже лучше остальных команд, попав, во время набора скорости, последовательно в Кристобаль Колонны в адмирала Кинда. Однако бой не стал игрой в одни ворота, на что рассчитывали некоторые американские флотоводцы. Испанцы отвечали, их орудия собственного производства опять подтвердили свои недостатки. Выходили из строя даже недавно отремонтированные 11-дюймовки, а Бискайя и адмирала Кинда лишились большей части своей среднекалиберной артиллерии после первых же залпов. Но испанцы продолжали идти кильватерной колонной вперед, отвечая на огонь американцев из всего, что могло стрелять, и даже попадая, причем не один раз. В котельную Айова попал один из 9-дюймовых снарядов, который не взорвался, но повредил один из котлов и вызвал пожар. Ситуацию спас матрос пожарной команды Роберт Пенн. Он потушил огонь, стоя прямо над кипящей водой, бьющей из котла, наброшенной поперек ведра с углем доске. Вот только скорость Айовы упала до несерьезных 10 узлов. Кроме 9-дюймовок, в броненосец попало почти полтора десятка 6-дюймовых снарядов, один из которых вызвал серьезный пожар на нижней палубе. Но и Кристобаль Колон страдал от ответного огня броненосца. Первыми погибли легкие корабли, не успевшие как следует набрать хода. Авиза и контрминансцы оказались под интенсивным огнем 6- и 5-дюймовых орудий крейсеров Рейли и Глостишер. Потеряв ход и пылая от носа до кормы, Авиза попытался уйти к берегу. Половина экипажа корабля была ранена или убита, но Донья Мария успела выброситься на берег, в отличие от менее удачливых соратников, контрминоносцев. Фурор, также охваченный пожаром, взорвался и затонул, унося с собой в пучину почти весь экипаж. Плутон, который начал тонуть после попадания 6-дюймового снаряда в котельное отделение, беспомощно дрейфовал в сторону берега, до которого так и не добрался, затонув примерно в паре кабельтовых от побережья после попадания очередного 5-дюймового снаряда. В это же время строй испанцев окончательно распался. Кристобаль Колон, уходя от огня Айовы и набрав скорость не менее 18 узлов, проскочил между испанскими кораблями и берегом, прикрываясь при этом корпусами своих соратников от огня американцев. За ним, постепенно отставая, мчался император Карлос V, но этому кораблю не повезло. В то время, когда крейсер шел мимо Айовы, ее комендоры дали залп одновременно из всех орудий калибром в 12,8 дюймов. Для практически незащищенного, бронепалуба и 2-дюймовая броня казематов, крейсера попадание нескольких тяжелых снарядов стало роковым. Скорость неожиданно упала, Пожары вспыхнули сразу в нескольких местах. Айова и Индиана принялись методично расстреливать слабо огрызающийся огнем уцелевших орудий корабль. Но хуже всего ситуация сложилась на флагмане. На корме, пораженной двумя 12-дюймовыми снарядами, горел пожар. Погасить его не удавалось, а едкий дым пожара заставили расчет кормовой 9-дюймовки уйти из башни. Теперь флагман огрызался только редкими выстрелами носовой 11-дюймовки и огнем из уцелевших 6-дюймовок и 47-миллиметровок. Бруклин и Орегон отвечали массированным огнем из всех калибров. Инфанта Мария Терезия шла вперед сквозь сплошной лес водяных столбов, временами окутываясь огнем и дымом на месте очередного попадания американского снаряда. Анжу стоял на мостике, крепко вцепившись в Лейра. Бинокль, болтающийся на ремне, время от времени, после очередной дрожи корпуса от взрыва американского снаряда, чувствительно ударял по груди. Клубы дыма, от сгоревшего пороха и пожаров, застилали обзор, а попав в легкие и глаза, выдавливали кашель и слезы. Но уходить в рубку Петр категорически отказался. Тем более, что командир крейсера Дон Конкосыпалау и большая часть офицеров также оставались на мостике. Внезапно на носовой башне на миг словно расцвел огненный цветок. Несколько мгновений ничего не происходило, потом корабль тряхнуло так, что Петр невольно упал, не удержавшись. Что спасло его от следующего взрыва, уже на мостике. Снаряд 6-фунтового орудия разорвался, убив и поранив большинство из офицеров. Анжу, лежа на спине, смотрел в черное, пронизанное непонятными красными извивами неба, и мучительно пытался вспомнить, где же он об этом читал. Потом вдруг вернулись обоняние и слух. Он почувствовал тот самый запах войны, собранный из запахов обгоревшего мяса, вспоротых внутренностей, горящего дерева и раскаленного металла, и криков, слабо напоминающих человеческие, криков умирающих и тяжелораненых людей. Постанывая от боли и слабости во всем теле, Петр приподнялся и чуть снова не упал, но успел ухватиться за Лейра, выругавшись от внезапной резкой боли в левой руке. Корабль, развернувшись, заложил циркуляцию. Ветер отнес дымы в сторону, и Петр успел различить идущие невдалеке и окутанные огоньками выстрелов американские корабли, неожиданно сменившиеся видом открытого моря, а потом очертаниями берега. Голова болела, словно по ней только что долго били чем-то тяжелым. Думать не хотелось, но Петр все же напрягся и сообразил, что крейсер собирается выброситься на берег. Посмотрев на раскрывшуюся, явно после внутреннего взрыва, крышу носовой башни, он еще раз выругался, после чего присел, попрочнее ухватившись за стойки, и приготовился к удару. Почти одновременно с флагманом загорелся и адмирал Акинда, самый тихоходный из всех крейсеров. Он старательно держался следом за инфантой даже после того, как Биская, увеличив скорость, пошел в отрыв вслед за Кристобаль Колоном. На нем вовсю полыхали пожары. Большая часть артиллерии молчала, и только кормовая 9-дюймовка иногда палила куда-то в сторону вражеских кораблей, а потом от попадания американского снаряда взорвалась самодвижущаяся мина в бортовом торпедном аппарате, а из-за пожара пришлось затопить кормовой бомбовый погреб, и единственная боеспособная пушка вынужденно замолчала. Почти одновременно два горящих испанских крейсера выбросились на берег на расстоянии около 7 миль от Сантьяго. Почти одновременно начал заваливаться на бок и тонуть обстреливаемый до того Айова и Индиана император Карлос V. Корабли горели, на них продолжали взрываться боеприпасы. Испанцы спасались вплавь на нескольких чудом уцелевших шлюпках. Подошедший к берегу вспомогательный крейсер «Глочестер» тоже спустил все шлюпки на воду и отправил на помощь испанским морякам. От всей испанской эскадры уцелело два крейсера, пытающихся уйти в сторону Гаваны. В погоню за беглецами устремились «Бруклин», «Рейли» и поддерживающие высокую скорость броненосцы «Орегон» и «Техас». Первые они нагнали «Бискаю», развивающую меньшую скорость из-за обрастания днища и постепенно отстающую от Кристобаля Колона. Первым настиг беглецов «Бруклин», стремящийся прижать испанский крейсер к берегу. Пытавшийся вступить в перестрелку «Рейли» получил в ответ попадание 140-миллиметровым снарядом и укрылся за корпусом «Бруклина». К перестрелке между двумя броненосными крейсерами через четверть часа присоединился и «Орегон». К этому времени комендоры «Бискаи» добились двух попаданий в американца, уничтоживших одно из 8-дюймовых орудий и вызвавших пожар на юте. В ответ «Бруклин» два раза попал испанский крейсер из 8-дюймовок. Один снаряд вызвал детонацию торпеды в носовом аппарате, оторвавшую большую часть носа крейсера, а другой снес мостик и вызвал сильный пожар деревянных элементов отделки и мебели. Пожар, Кроме того, вызвал взрывы подготовленных зарядов для орудий среднего калибра и панику среди артиллеристов, перекинувшуюся в трюмы. В котельных начался бунт кочегаров, офицерам пришлось применить оружие и застрелить зачинщиков. В результате корабль выбросился на берег, спустив флаг. Рейли и Техас остались сторожить крейсер, спуская шлюпки для спасения испанцев. Среди спасенных американцами членов экипажа был и командир Бискай. Оказавшись на борту Рейли, он попрощался со своим гибнущим кораблем, подняв руку и крикнув: «Прощай, Биская!» Словно в ответ на прощальные слова точно в это время взорвались носовые погреба крейсера. Последние из беглецов, Кристобаль Колон, казалось, получил возможность уйти от преследователей, пока они воевали с Бискай. Но на борту крейсера к этому времени закончился боевой уголь, а загруженный в Сантьяго мусорный не давал необходимого жара. В результате скорость корабля начала падать. Однако поврежденный, но не потерявший боеспособности Бруклин, на котором работали две машины из четырех, и Орегон двинулись вслед уже еле различимому в бинокле беглецу. Оба американских корабля развили скорость в 16 узлов, в то время как скорость колонна упала с 17 до 13 узлов. А потом, когда кочегары окончательно выдохлись, вообще до несерьезных 10. В результате его настигли оба корабля. Бруклин открыл огонь из скорострельных 5-дюймовок, а Орегон выстрелил из орудий главного калибра. Два огромных водяных столба от взрывов 330-миллиметровых снарядов стали последним аргументом в этом бою. Не пытаясь открыть ответный огонь, команда Кристобаль Колона открыла кингстоны и начала занимать места в шлюпках. Корабль затонул около местечка Тарквина, в 50 милях от выхода из бухты Сантьяго.